Арль, 1888. Я все упрекаю себя, что живопись моя не стоит того, во что она обходится. Несмотря на это, нужно работать. Однако знай, что если этого потребуют обстоятельства, то я могу стать и деловым человеком, ежели только это сможет тебя разгрузить. Я сделал бы это без сожаления. Морье передаст тебе еще два рисунка. Знаешь, из этих рисунков нужно было бы сделать тетради по 6 штук, наподобие японских рисовальных книг. Мне очень хочется сделать что-нибудь подобное для Гогена и также для Бернара. Забавно, каков теперь по вечерам вид с Мон-Мажур. Я видал там красный солнечный закат, посылавший лучи на стволы и на листву сосен, растущих среди груд камней. Он окрашивал оранжевым огнем стволы и листву, в то время как другие сосны в глубине вырисовывались прусской синей на нежном голубо-зеленом небе, совершенно небесном. Это были эффекты Клода Моне. Белый песок и слоистые белые скалы под деревьями были с голубыми тенями. Вот что бы я хотел сделать.